Здравствуй, Вульф, приятель мой. Приезжай ко мне зимой, да языкового поэта захвати ко мне с собой, погулять верхом порой, пострелять из пистолета. Лайон, мой курчавый брат, не михайловский приказчик, привезет нам, право, клад. Что? Бутылок полный ящик. За Перуем уж молчи, чудо жизни анахорета, в Троегорском до ночи, а в Михайловском до света. Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы, мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены.